Турник. Я тут турник купил, турничок. Пусть висит, думаю, а вдруг спорт. В интернете нашел. Там все про него описано. Объем, литье, кому вешаться. Название импортное премиум. Что-то профессионал. Как раз под меня. Импортная вещь, думаю, заказал. Получаю наш. Солидолом родным мажется. Адресом изготовителя пахнет. Какой-то там областью, районом, селом, не то Синюкиным, не то Синюшиным, наш турничок. В Израиле заказал и из Гонконга через Сингапур от Синюкина получил. Настиг меня Синюкин сквозь года и дали. А турничок ничего себе, литой, прочный, танком не раздавишь. Что-то от ракеты, видимо. Ступень или крыло, титановое что-то. Крепкий, хоть вешайся, монолитный. И два болта к нему. Нержавеющие такие шпингалеты, каждой толщиной с... И гайки блестящие в масле тоже две. Резьба, правда, в одной. Но гаек, танком проверенных, две. Одна ребристая изнутри, а вторая гладкая, как... Хоть свисти в нее. Палец внутрь пролазит, а там как... В общем... Кроме того, шпингалета на что хочешь налезет. Но по несчастью она именно на него должна. Болт-то сам мощный, но без гайки хоть ты его... В общем, полюбовался я, палец попсовывал, даже свистнул пару раз. Точно от ракеты. Гладкая, как... Сопла, а не гайка. Но брак. Допустимо, разумеется, всего-то одна. Но из двух это ж... Без нее ж всю конструкцию можно в... Ну, не висит она без нее. И шпингалет без нее одинок. Торчит как... Бесполезен, в общем. Покопался я в коробочке. Инструкцию нашел, объем, литье, кому вешаться, каким хватом. Там даже выход на две. Все чин-чинами, название, буквы и адрес тот запойный. Дура летая противотанковая одна. Шпингалеты мощная калибра... Две, гайки палец внутрь тоже, а про резьбу просвистную ни слова. Только знак качества, мол, вешали, танком давили, и живая подпись. Ни ксерокс, ни печатка, живая подпись сборщика из села, не то Синюкина, не то Синюшина. Смотрю я на нее, и видится он мне, руки его представляются. Как он ими эту гладкую в ладонях промасленных перекатывает, как палец сует, как свистит в нее собака и шарикоподшипниковой ручкой документ подмахивает. Вот, мол, тебе далекий друг, привет. Шагай, мол, товарищ со свистом. Кинулся я в хозяйственный. Нашел гайку. Тот же калибр блестящий, но не налазит. Как? Почему? Калибр, блеск, запах, а не налазит? Резьба, говорят, в дюймах. У нашей от ракеты в миллиметрах, а в остальном мире в дюймах. Где найти, спрашиваю? Не найти, отвечаю. Дюйм миллиметру не товарищ. Такой стратегический секрет. На том и непобедимы. А жалко мне, дура-то летая. Противотанковый ежа не дура. Гляжу на нее, вешаться хочется. Ну и ладно, думаю, дюйм с ним. Миллиметр, инч, какая болту разница? Ребристые же, палец не скользит и хорошо. Натяну, думаю. И натянул. С молотком, ключом, матом, вывихом плеча. Руки стер, весь в поту и стружки, но насадил. Правда, с люфтом, но мне ж не на две, думаю, выходить. Так, повисеть только, если вдруг спорт. Для проверки ребятенка подвесил. Ничего, болтается пружинно. Дура-то летая. С люфтом, правда, но монолит. Правда, там дюйм с молотком и матом на миллиметр. Но ракета же стратегическая. Может, думаю, и мне теперь. На две решил не выходить. Так с табуреточки сойти только. В общем, взялся хватом и отошел. Со стеной. Вместе мы отошли. Я, дура-то противотанковая, и стена вся с кирпичами. Видимо, люфт им рычаг сотворил, так мы вместе сошли. Я первый. А вся эта просвистная за мной, то есть на меня. А турничок ничего, литой такой. из села не то Синюкина, не то Синюшина. Родной турничок.